419. Можно просить людей хотя бы иногда подумать о сердце. Сперва нужно создать общие устремления по этому пути. Не могут удержать планету лишь 100 сердец. Нужно, чтобы люди хотя бы отчасти приняли сердце как водителя жизни.